Танцуй со мной до утра. Танцуй, моя девочка, ди. Танцуй со мной до утра. Танцуй, пока город весь спит. Моя девочка, дип, она снова не спит. Мы танцуем с тобой под этот бит. Под ногами весь мир, в стаканах блэкджек. Танцуй, твои губы как джем. В этом космосе кроме нас нет никого. В этом воздухе холодно, но мне так тепло. Замедляется пульс, я теряю контроль. Между нами, наверное, любовь. Танцуй со мной до утра. Танцуй, моя девочка, ди. Танцуй со мной до утра. Танцуй, пока город весь спит. Закутал белый дым, ночью мы не спим, прогоняем сны. Я тобой любим, я тобой любим. Я незаменим. Ты словно сладкий арбуз, 18+. Я к тебе лечу, я тебя хочу. Я к тебе лечу, я тебя хочу. И эта ночь напряженная, ты моя любовь обнаженная. Все такие типа нарядные, на мой бар самые-самые-самые жаркие. Ради тебя на все готов. Тут все понятно без слов. Замедляется пульс, я теряю контроль. Между нами, наверное, любовь. Танцуй со мной